11. Что это? Командир гвардии с недоумением рассматривал хрустальный шарик, на простенькой с виду, но на самом деле практически неразрываемый и неснимаемый с владельца против его воли цепочки. «Ключ от вечности», — пожал плечами Килиэль. «Хотя, наверное, ваши головорезы ему скоро другое название придумают. Моя новая разработка. Думаю, в свете последних событий она может вам ой как понадобиться. Князю я уже тройку таких вручил». «Об авторстве этого амулета я догадался». Скептический настрой первого клинка западного леса, который, в отличие от большинства эльфов, к архимагу ни малейшего почтения не испытывал, считая себя, если и не ровней, то, по крайней мере, птицей одного полета, никуда не исчез. «Но зачем нужна такая груда этих висюлек, что хватит на всех моих бойцов? Вы же отлично знаете, что многие артефакты конфликтуют между собой, а на снаряжение лучшие воины королевства не экономят, так что у них и своих магических вещиц хватает». «Полагаю, некоторым из них придется пересмотреть свое обмундирование. Это, как вы выразились, висюлька дает ее обладателю всего одно преимущество. Но зато какое!» «И какое же?» Скепсис из голоса командира гвардии только что не сочился. «Ну, если кратко, она обеспечивает возможность массового воскрешения», скромно сознался древнейший маг мира. «И вы считаете, мои бойцы согласятся нацепить на шею эту мерзость?» Эльф уставился на артефакты, как на ядовитых змей. «Носить на себе преобразователь в нежить, пусть и особо мощную, да на это никто не пойдет. Может, пара-тройка напрочь отмороженных магов, не больше». «Я считаю, что вас рановато сочли пригодным для столь ответственного поста», разозлился Килиэль, с которым уже никто из сородичей не рисковал разговаривать подобным тоном, и которого изрядно разозлила критика его, ну почти его, без всяких сомнений, шедевра. «Или что кое-кому тут не помешает прочистить уши. Я сказал не поднятие, а воскрешение. Если кого-то убьют с ключом от вечности на шее, то его сможет вернуть к жизни. Полноценной, хочу заметить, жизни. Не то что любой архимаг, но и сильные магистры. Или гвардия настолько зазналась, что отказывается, подобно простым смертным, умирать. Так враги быстро спесь собьют». «Ну, был неправ», — признал свою ошибку мастер меча, уже с несколько большим почтением рассматривая творение древнейшего в мире эльфа. «Воскрешение, разумеется, стоит дорого, и почти всегда не деньгами. Какие артефакты действительно полезны? Как ими пользоваться?» «Надеть», — недовольно буркнул архимаг. «А когда сделавший это сдохнет, то поступить с ним как с тяжело раненым, задержанным целителями на границе жизни и смерти, то есть, уточняю, специально для особо одаренных, переправить в ближайшее здание гильдии магов, и все. Там дальше разберутся, я им подробные инструкции уже отправил. Срабатывает, правда, не во всех случаях. Нужно, чтобы тело было в приличном состоянии. Горстку праха или пепла вам все же придется тащить к кому-нибудь, владеющему высшей магией. Но в любом случае, моя новая разработка сократит безвозвратные потери в несколько раз». Капитан гвардии тут же рассыпался в витиеватых извинениях за свои предыдущие слова и плохие манеры. Возможно, он был не самым легким в общении эльфом, но жизнь своих бойцов, как опытный командир, ценил, и ради их сохранения был готов на многое, даже на вежливость. Сказавший мастеру меча все, что он о нем думает, благо свидетелей рядом не было, архимаг получил в ответ поток столь же непристойной брани, после чего два очень опасных в общении субъекта едва не расстались со взаимным удовольствием. Друг друга они знали давно, и занимаемые ими в жизни их общего государства места требовали умения работать совместно, но не требовали взаимной приязни, чему оба эльфа, приравниваемые помощник маленькой человеческой армии, искренне радовались. Архимага, уже наполовину скрывшегося в портале, остановил окрик князя. «Наставник, подождите!» «Да?» Килиэль развернулся и погасил энергоемкое заклинание. «Мне через посольство Древнего Леса ответ пришел». Странно, но правитель государства выглядел несколько растерянным. «Скажите, а вы уверены, что за всеми нашими бедами стоит третий лорд-жрец Висфаэль?» Чего-чего, такого вопроса архимаг не ожидал. «Практически полностью», — осторожно ответил он. «А в чем, собственно, дело?» «Но если верить тому татуированному чародею, которого я все-таки оставил в наших границах, место Висфаэля уже 3 месяца как занято его сыном, а сам он вместе с небольшой свитой пропал без вести и, судя по результатам магического поиска, скоропостижно скончался». «Оригинально», — подумав, решил архимаг. «Нет, мне, конечно, случалось враждовать с живыми, притворяющимися мертвыми, равно как и с искусной нежитью, маскирующей свое состояние. Но чтобы мой союзник не сумел отличить одно от другого, быть такого не может, по определению. И подробности лучше у меня не спрашивай, а вот детали сообщения из Древнего Леса хотелось бы услышать». «Может, это просто для отвода глаз ляпнули?» — предположил глава гвардейцев. «Мы тоже, бывало, объявляли некоторых своих агентов умершими, чтобы им работалось легче». «Не того уровня фигура», — покачал головой Кильель. «Тебя, меня, князя или вот лорда-жреца маскировать бесполезно. Шкуру миролюбивой коровы натянуть на минотавра, и если не приглядываться, это может сработать. Но вот дракон в нее не влезет при всем желании. Так все же что, по мнению дражайших родственничков с Востока, веков 5 бы их не видеть, случилось с Висфаэлем?» «У него была уважительная причина», — развел руками князь. «Дроу. Чуть меньше полугода назад под горами, окаймляющими древний лес, началось непонятное шевеление появившихся из глубин темных эльфов, не сумевших полностью скрыть свое присутствие. Естественно, войска не стали ждать, пока оно выльется в полноценный набег или масштабную диверсию, и ударили на опережение. Возглавлял атаку известный нам всем лорд-жрец, под чьими землями, судя по результатам разведки, находилось основное скопление врага. В течение 9 дней он гнал оказавшихся не готовыми к преждевременному столкновению, но цеплявшихся за каждый камень подземелья дроу, обратно в незнающие света пещеры. Увлекшись преследованием, Висфаэль вместе со своей малой свитой оторвался от основной массы войска и пропал. Ни его, ни слуг, ни слуг его слуг, ну и так далее, не нашли. Только клочки эльфийской одежды обнаружили в одном из провалов, ведущих в такие глубокие подземелья, куда даже целой армии наземных существ соваться противопоказано. На заклятия, построенные в том числе и на основе кровных уз, он не отзывался. Учитывая обстоятельства, его сочли погибшим. Теперь я даже вспоминаю, что моему секретарю присылали уведомления об изменениях в составе правителей Древнего Леса. Там, если верить моим шпионам, искренне удивились новости, что он жив. А уж при известиях об учиненных им действиях вообще в ужас пришли. Лорды-жрецы нас, конечно, недолюбливают, но прямо сейчас, как оказалось, портить отношения им невыгодно». «Это еще почему?» – удивился Кильель. «А мы им должны», – развел руками князь. «Гильдия магов за последнее время накупила у них столько ценных растительных ингредиентов, что осталась должна сумму, ради которой даже эти фанатики себе на горло наступят». «Не забыть как-нибудь зайти на могилку к тем алхимикам и обрадовать покойных, что с их смертью расплата за совершенные глупости еще не кончилась», — мысленно сделал пометку архимаг и вслух продолжил. «Все это весьма странно. Насчет Висфаэля и произошедших с ним событий нужно уточнить информацию. Благо, есть у меня один свидетель. Не особо разговорчивый, правда, но я что-нибудь придумаю. К завтрашнему утру обстановка наверняка прояснится». «Я буду ждать», — кивнул князь, и архимаг наконец отправился домой телепортом. Вернувшись к себе, Кильель уселся в любимое кресло и по многотысячелетней привычке заговорил сам с собой. «Что ж, пока все идет даже лучше, чем я опасался. Князь, вместо того, чтобы бросаться на врагов, круша фамильные силы древние бастионы, активизировал шпионов в государстве наших восточных родичей. Не самый плохой план, да и плоды он принес, неоднозначные. Протоклис не мог ошибиться, это был Висфоэль, и был он живой. От верховного жреца даже архилич не укроет свою затронутую смертью душу. Неужели древние наконец-то освоили искусство интриг вне своего замкнутого мирка? Не хотелось бы, но факты твердят об обратном. Если и мой старый друг, и та спасенная из рабства девочка древняя твердят одно и то же, то это правда. Значит, родичи с востока уже не столь фанатичны и тупы, как в годы моей юности. Придется и с ними начинать говорить одно, думать другое, а делать третье. Хорошо бы авторам этого безусловно талантливого для выходца из их укромного леса плана оказался какой-нибудь гений-самоучка, устранение которого — дело времени. Но, судя по размаху, если этот наиболее оптимистичный вариант правдив, то убивать придется одного из лордов-жрецов. Или всех троих, для надежности. Задумавшись, Архимаг сотворил перед своим лицом небольшой огненный мячик и придал ему форму лица Висфоэля. Еще парочка заклинаний, и перед легендарным магом зависли огненные подобия голов всех правителей древнего леса. «Кто?» — спросил он у пламени, будто надеясь, что оно ответит. «Или я кого-то не учел?» К трем комкам пламени добавился четвертый, тоже напоминающий лицо эльфа, но с постоянно меняющимися чертами. «В любом случае, как только князь узнает истинного виновника своих бед, то приложит все усилия к тому, чтобы его обидчик из древнего леса отправился прямиком в бездну», — вздохнул Архимаг. «Вот только среди имеющихся у него прознатчиков нет ни одного толкового убийцы. Да и если бы был, угробить лорда-жреца или личность, имеющую на них большое влияние, та еще морока. Тут мастер меча как минимум нужен, талантливый, умный и хладнокровный. Обычный грант махания клинком, скорее всего, не справится. С суицидальными наклонностями, ибо с места преступления даже ему не скрыться. А еще лучше, чтобы архимаг за дело взялся, не ценящий свою шкуру и посмертие. В общем, для такого дела нужен специалист, обладающий практически исключающими друг друга качествами. Отправить что ли князю для исполнения этой миссии кого-то из своих не совсем покойных коллег, раз уж все равно их разбудил, а на его место изловить кого-то новенького, да хоть того же изгнанника Дроу. Благо от жрец Лос он при атаке на Норс вроде скрылся. Нет, не возьмет. Гордым воспитанник стал последнее время, да и отомстить своими руками хочет. В крайнем случае, руками подчиненных. Мою нежить он не примет под благовидным предлогом. Ладно, пусть все идет, как идет. Расспрошу ту девчонку, едва не ставшую жертвой, и буду ждать, пока кто-нибудь из главных действующих лиц этой драмы не совершит фатальную ошибку. Благо на князя следящие плетения давно и прочно навешаны. Да и гвардия теперь, сама того не желая, будет служить моими глазами. Приняв окончательное решение, Келиэль успокоился и взял кристалл, чтобы посмотреть, что новенького произошло в каменной пирамиде и ее окрестностях. Да и разведать обстановку перед личным визитом не мешало. Но в этот раз, как он отметил с некоторой долей разочарования, ничего особо интересного не случилось. Так, обычные хозяйственные хлопоты, шамана-экспериментатора и других сумеречных эльфов, которых он без зазрения совести к ним привлекал, что уже само по себе было любопытно, ибо идею того же ключа от вечности Архимаг позаимствовал у Михаэля. Да и оружие, называемое им огнестрельным, он уже скопировал и в принципах его работы разобрался. Правда, пока документации на него он ни с кем не делился, находя в имеющихся образцах мало преимуществ по сравнению с комплектом из добротного лука и зачарованных стрел. Может быть, когда сделают автоматические образцы, давно желаемые воскрешенными им перворожденными. В общем, в кристалл древний эльф глядел с некоторым энтузиазмом. В его возрасте сложно было найти развлечение, способное развеять скуку, но наблюдение за молодой колонией перворожденных на эту роль пока не годилось. В просторном каменном зале, упрятанном глубоко под землей, где раньше, видимо, люди-сектанты проводили зловещие церемонии, разместилась лаборатория Михаэля. И там при свете магического пламени шаман, шиноби и шура занимались делами, совсем не свойственными обители волшебства –